Государыня, ты-то не забыла. Ты-то, коли сама знаешь, смилостивься. Смилостивиться? За свои муки других жалеть? На других разжалобиться? Вы мне вот как колесом через всю жизнь прошли. А я не злобивая. Я отходчивая. Зла не помню. Добра никому не пожалею. Врешь, принцесса, врешь. Нет среди баб таких добреньких, и не ищи. Так ведь я, государыня, не против воли твоей. И замуж, коли велишь, пойду. Мне бы не этот только. Тот не тот, одна цена. Всем им к престолу бы подобраться, а свое кобелиное дело они и без супруги законной справят. Не утрудят тебя, девка, не бойся. Свое отбудешь, наследника родишь, и сама себе хозяйка, правительница. Мне бы такое. Да не надо мне ничего, государыня. Я бы дома одна век вековала, за тебя бы Бога молила. Лучше говоришь. А где он, дом-то твой? Принцесса высоко рожденная, да не высоко ставленная. Где? Хоть в Измайлове, без выезду. Пусть там тесно, не устроено. В Измайлове? Это там-то, где для герцогини Курлянской места не было. Куда отдохнуть просила, чтоб приветили, обиходили, по-людски обошлись. А нет, герцогине Мекленбургской Катерине Иоанне с дочкой принцессы и без того тесно. Где уж тут ради попрошайки Курлянской потесниться? Там и впрямь теснота была, государыня. Мы с матушкой на постели вдвоем, а фрейлина на полу, на войлоках, в повалку. И у тетеньки Прасковьи через спальню проходили. И у бабеньки царицы танцевали, она с постели глядела, как ассамблеи собирались. Ассамблеи собирались. Танцевали до полуночи. Что ж не спросишь, каково тетка твоя в метаве царствовала, в какой горенке ютилась. Не то, что ассамблеи не знала. Не ведала, что он другой день на стол ставить, какие башмаки надеть. Старые поизносились, на новые денег взять неоткуда. Башмачник последний тот в долг не верил, чем отдавать будешь. Подачками, слышь ты, я, родная внучка великого государя Алексея Михайловича, подачками от блаженной памяти величества из-под солдатской телеги Екатерины I жила. Что по милости своей пришлет, то и ладно, на том и спасибо». Да еще письма пиши, благодари, кланяйся, о здоровьечке драгоценном справляйся. Каково оно после обозных телег? Не надорвалось ли? Не беспокоит? Ничего мне не надо. Я б обноски... В Измайлова бы мне. Не будет себе Измайлова. Не будет. Сама жить в нем стану, коли охота придет. Сама во всех горницах, где войлока тухла, у меня на полу не нашлось. И рожь постных видеть там не желаю, а твою меньше всех. Молчальница, смиренница. А вишь, как за себя вступилась. С кем говорить осмелилась, Анна Свет Леопольдовна? С самодержицей всероссийской? Вон, подлая, чтоб духу твоего здесь не было. Вон! Матвеев подает прошение в канцелярию отстроений. Огромное колесо бюрократической машины медленно, нехотя, приходит в движение. Нужны пробы трудов, нужны отзывы, много отзывов отовсюду и ото всех. Наконец он получает право на самостоятельную работу. Но все это требует времени, усилий, обрекает на горькую нужду. Заслуженные за прожитые в Голландии годы жалования остаются невыплаченным. Канцелярия отстроения не спешит с назначением оклада. Матвеев безнадежно повторяет в прошениях, что у него нет средств ни на поизносившуюся одежду, ни на еду. Никаких работ, кроме заказных, художники тех лет не знали. И трудно себе представить, чтобы Матвеев, да еще при полном безденежье, решился начать картину с себя, непозволительная, ничем не оправданная роскошь. Что ж, в документах об автопортрете действительно не было ни слова. Отступившее глубоко в амбразуру окно архивного хранения казалось совсем маленьким, ненастоящим. На встававшей перед ним стене былого синода солнечные блики сбивчиво и непонятно чертили свои очень спешные сигналы. Временами наступала глуховатая городская тишина с дробным эхом далеких шагов. А страницы переворачивались медленно, словно налитые свинцом прошедших лет.